Глава 8. Дорога заняла не больше 10 минут, а когда мы остановились, я почти прилипла к окну, рассматривая роскошный ресторан. Это место просто кричало о деньгах и статусе. Покинув повозку, Кайрос предложил свой локоть. Я слегка замешкалась, но благоразумно не отказалась. «Юный господин Стерлинг», — произнес распорядитель на входе, слегка поклонившись и Кайросу, и мне. Его осанка была безупречна, а в каждом движении читалась выучка, как у человека, привыкшего встречать высокопоставленных гостей. Он одарил Кайроса теплой уважительной улыбкой. «Как давно мы вас не видели, рады вновь приветствовать, да еще и в столь прекрасной компании». «Как насчет лучшего столика для меня и моей спутницы?» — невозмутимо спросил Кайрос. Совершенно естественно, как будто подобные запросы для него привычное дело. «Само собой, господин Стерлинг». «Благодарю ли он?» — ответил Кайрос с едва заметным кивком. Лучший столик находился у огромного окна, сквозь который открывался завораживающий вид на вечерний город. Тончайшая гирлянда огоньков украшала оконную раму, заливая столик мягким теплым светом. Сам стол был установлен на небольшом пьедестале, отчего казалось, что мы на виду всего ресторана. Воздух был наполнен приятными ароматами, а приглушенная музыка создавала расслабляющую обстановку. Официант тут же принес маленькую хрустальную вазу, которую с уважением поставил цветы, что Кайрос подарил мне. Затем зажег высокую свечу на столе, добавив последний штрих к атмосфере, пропитанной романтикой, и, оставив нам меню, ретировался. Кайрос был невозмутим, сидел спокойно, словно все происходящее обычное дело. А я нахмурилась, чувствуя, как внутри нарастает недоумение. «Ты всегда так стараешься ради фальшивых свиданий?» — спросила я, раскладывая салфетку на коленях и стараясь придать голосу легкий невозмутимый тон. Он приподнял бровь, слегка удивленный моим вопросом. «Что значит «всегда»? Вообще-то это мое первое свидание такого рода. Нет опыта, импровизирую на ходу. А что не так?» «Зачем это все?» Я сделала неопределенный жест рукой, стараясь намекнуть на обстановку. Дорогой ресторан, самый роскошный столик, за которым я себя чувствовала, как аквариумная рыбка, цветы, свечи. Неужели он не видит, что переусердствовал? «Я лишь помогаю тебе выиграть спор», — сказал Кай, откинувшись на спинку стула. «Ты же сама попросила. Здесь нас точно заметят, так что у Виктории не будет шанса второй раз оспорить результаты вашего пари». Его слова звучали так, будто он действительно делает все это исключительно ради меня, а я вроде как выказываю недовольство. Но в мыслях все равно копошились сомнения. Ради меня ли он так старается? «Может, дело вовсе не в моем споре с Викторией, а в ваших отношениях?» — осторожно произнесла я, внимательно следя за его реакцией. Едва я озвучила свою догадку, меня словно кольнуло. Ведь с самого начала Кайрос как-то слишком остро реагировал на Викторию Рейнхард. Может, я тогда неправильно трактовала его реакцию? Может, вместо вражды между ними что-то совсем другое? «Тебя это беспокоит?» Кайрос слегка склонил голову, прищурив глаза, и в его взгляде мелькнула искра веселья. «Он снова издевается?» «Не особо», — ответил я, придав голосу легкую небрежность. «Просто не люблю неопределенности. И уж точно не хочу оказаться в каком-то любовном треугольнике». «Боги, упасите меня оказаться в любовной интриге с Рейнхард». Кай передернул плечами в знак отвращения, а в его голосе прозвучала такая странная интонация, что на мгновение мне показалось, будь мое предположение возможно, третья лишней была бы не я, а Виктория. «Ничего подобного, Эвелина. Слово Стерлинга». Я кивнула, не до конца понимая, как на это реагировать. Но одно мне было ясно, этих двоих что-то связывает, и Виктория не случайно выбрала Кайроса в качестве мишени для моего задания. Но стоило мне заглянуть в меню, как все мысли о Кайросе и Виктории мигом испарились. Изучив цены, я быстро пришла к выводу, что, возможно, стакан воды — это единственное, на что я готова решиться, чтобы не разориться. Ну и кого винить за это безумие, кроме себя любимой? Я ведь сама дала Кайросу карт-бланш на выбор места. Стоило бы догадаться, что отпрыск такой влиятельной семьи привык жить на широкую ногу. Для него такие заведения, как для меня, студенческая столовая. А что такого? Ему даже в голову не пришло, что это может быть мне не по карману. Да и не я ли при первой встрече с гордостью заявила, что происхожу из влиятельной семьи? Молодец, Эви, браво! Размышляя о собственных финансовых перспективах, я даже не заметила, как Кайрос сделал заказ. Очнулась, когда наш стол начали заставлять многочисленными тарелками. Я с изумлением наблюдала за этим кулинарным парадом, пытаясь осознать, как в Кая может столько влезть. Боевики все такие прожорливые. «Деточка, ты ты не лопнешь?» — спросила я, когда официант наконец ушел, оставив нас наедине с горой еды. Я пыталась держаться, но сарказм все же прорвался наружу. Кайрос смотрел на меня с легкой усмешкой, словно это очевидно пояснил. «Я заказал на двоих, ты ведь только приехала в столицу, так что я подумал, что тебе стоит попробовать лучшее, что может предложить это место». В этот момент, словно осененный внезапной мыслью, Кайрос слегка нахмурился, а потом вдруг посмотрел на меня с легким укором. «Ты ведь не решила, что тебе придется оплачивать ужин?» Его голос прозвучал с ноткой недоумения. «Разве мы не об этом договаривались?» Ответила я, стараясь не показывать, как сильно меня напрягала эта ситуация. «Такие ужины мне просто не по карману. Нет, я, разумеется, оплачу, но после этого стану настолько бедной, что обнять и плакать». Кайрос усмехнулся, слегка покачав головой. «Не стоит топтаться по моей гордости, Эвелина. Я никогда не позволю даме оплачивать счет даже на фальшивом свидании. Так что выбрось эти мысли и просто наслаждайся ужином. Для кого, ты думаешь, я все это заказал?» Он пододвинул ко мне одну из тарелок, на которой аккуратно располагалась небольшая порция изысканного блюда, скорее произведение искусства, чем еда. «Хорошо», — кивнула я, решив не спорить. «Не то место для дебатов». Дальнейший ужин прошел на удивление спокойно. Мы ели в расслабленном темпе, и еда оказалась действительно вкусной, даже слишком. Кайрос постоянно подкладывал мне новые блюда, настаивая, что я просто обязана это попробовать. Он был настолько галантен, что со стороны действительно могли решить, что мы влюбленная парочка, заботливый кавалер, изысканный ужин, свечи. Идеальная картинка. Но, несмотря на все это, я решила не заморачиваться. Пусть Кайрос наслаждается своей ролью галантного ухажера, если ему так нравится. Это ведь всего лишь игра. Может, он действительно делает это из-за дружбы с Итаном? Или просто решил по-своему поиздеваться над Викторией, которая наверняка все узнает? В любом случае, мне не на что было жаловаться. Обратный путь боевик предложил проделать пешком. И я была совершенно не против. Прохладный ветерок ласково касался кожи. Аромат свежести и вечерних цветов витал в воздухе. Это была та самая атмосфера, когда хочется замедлиться и наслаждаться каждым мгновением. До Академии было не так уж и далеко. Прогулка казалась идеальным завершением этого дня. Мы шли молча. Кайрос о чем-то размышлял, иногда пиная мелкие камушки, которые попадались ему под ноги. А я с любопытством разглядывала окрестности. Вывески магазинов, утонченная архитектура, причудливые фонари — все это выглядело так, словно я оказалась в сказке, далекой от той реальности, к которой привыкла. Огромные витражные окна и изысканные балкончики зданий. Такие детали были редкостью в моей северной провинции, где суровый климат не располагал к подобной роскоши. Погрузившись в разглядывание городского пейзажа, я слегка вздрогнула, когда Кайрос заговорил. «Знаешь, Итан много рассказывал о тебе», — сказал он, глядя вперед. «Я до последнего не верил, что ты вообще существуешь». «Неужели настолько впечатлил?» — спросила я с легкой иронией. «Да». Кай коротко кивнул. «Ты даже не представляешь, с каким восхищением он тебя описывал. Упрямая бунтарка, что учится на бытовом факультете, но тайком изучает некромантию, чтобы защитить вторую специализацию. Сражается с влиятельной матерью за право на личный выбор и свободу, но при этом всегда остается элегантной, с безупречным вкусом и идеальными манерами». «Он же не сватал меня к тебе?» От этой догадки я резко остановилась и уставилась на Кайроса. Парень сконфуженно засмеялся, и мы продолжили путь. «Честно говоря, я вообще считал тебя его вымышленным детским другом. Слишком уж невероятно, чтобы кто-то мог быть настолько многослойным». Теперь пришла моя очередь хихикать. «Знаешь, меня с момента нашего знакомства мучает один вопрос», — продолжил Кай разговор. «Как тебе вообще удалось перевестись в столицу с бытового факультета на некроманский? Да еще и сразу на 8-й курс. Я невольно выдохнула, вспоминая все сложности этого перевода. Мое сердце слегка ускорило свой бег. «Это не моя заслуга». Я покачала головой, ловя ритм его шагов, чтобы они синхронизировались с моими. Я надеялась, что смогу защитить некромантию как вторую специализацию на выпускных экзаменах. Но мать обо всем узнала. Выяснилось, что меня обучал декан Мортон, и сделала все, чтобы его отправили на пенсию, лишив меня поддержки. Протестуя против того, что Аделаида Ларен закапывает талант своей дочери ради личных амбиций, я улыбнулась, вспоминая возмущенную тираду наставника. «Господин Мортон помог мне подать заявку на перевод сюда, в столичную академию. Без его помощи я бы так и осталась на факультете бытовиков. И вот я здесь пытаюсь доказать, что он во мне не ошибся». Кайрос остановился на мгновение, скрестив руки на груди, и с усмешкой произнес: «Ты впрямь бунтарка». «Нет». Я спокойно вздохнула, перехватила цветы другой рукой и продолжила путь, вынуждая парня следовать за мной. «Просто хочу быть экспертом-следователем в МСК, как мой отец, а не идеальной женой, закатывающей званые вечера, которые меня видит мать. Некромантия — это не просто моя страсть. Я планирую с ней связать всю свою жизнь». «Особый магический следственный комитет?» Кайрос широко раскрыл глаза. «Итан был прав. Ты что-то невероятное». Кайрос явно что-то обдумывал, его пальцы чуть нервно поигрывали с краем рукава. «О чем ты хочешь спросить?» — подтолкнула я, уловив его колебания. Некоторое время он молчал, а затем, как будто приняв решение, серьезно посмотрел мне в глаза. «Ты знаешь, я не просто так задаю тебе все эти вопросы». Он пнул очередной камушек, глядя себе под ноги. «Есть одно дело, которое не дает мне покоя уже долгое время. Я пытался разобраться сам, но безуспешно. Возможно, ты сможешь помочь мне в этом». Юный Стерлинг выпрямился и принял нарочито беззаботный вид. «Ты же предлагала свою помощь раньше. Это еще в силе? Закапывать моих врагов не придется». Закончил он шуткой, но я уловила в его тоне серьезность. Я как-то сразу уловила, что за этой легкой игрой скрывается нечто глубоко личное для него. «Все еще в силе? Должна же я тебе как-то отплатить за помощь с Викторией, раз уж ты сам заплатил за ужин». Я покачала головой, давая понять, что он нарушил нашу договоренность, и я осталась должной. «Так что от меня требуется?» Кайрос думал всего секунду, а затем спокойно произнес. «Призыв и допрос моей матери». Мой рот невольно приоткрылся. «Те, к кому я обращался, не смогли дотянуться до нее. Она не откликнулась. А ты, как я понял, имеешь очень сильную связь с гранью». Призыв родственников — дело довольно распространенное, но я не ожидала ничего подобного. А потому закрыла рот и собралась с мыслями. По словам Итана, мама Кайроса погибла всего несколько месяцев назад. Странно, что другие некроманты не справились. Ритуал простой, ведь времени прошло мало. Связь с душой должна остаться крепкой. «Хорошо», — сказала я сдержанно. «Раз уж дала обещание, то выполни его. Я помогу тебе». «Вот и славно». Кайрос вздохнул с облегчением и протянул руку. Я пожала ее, думая, что это просто символический жест, но Кайрос не отпустил мою ладонь. Вместо этого он перехватил ее другой рукой, так, словно мы пара. Бросил на него недоуменный взгляд, но Кай, не обращая внимания, продолжил путь, ведя меня за собой. «За углом ворота Академии», — сказал он насмешливо. «Пусть смотрят». Чувствуя, что сопротивляться бесполезно, лишь вздохнула, принимая его игру.